Глава 9. Волки, гранаты и колдовство. В ответ на решение эстонского парламента снести статую бронзового солдата и другие памятники Второй мировой войны с территории Эстонии от российского командования РВСН ракетных войск стратегического назначения поступило предложение снести Эстонию с территории памятников Второй мировой войны. Просто анекдот. Если бы душевное состояние детей зимней луны было возможно отобразить человеческими словами, то можно было бы сказать, что ночной ветер был счастлив. Тот, кто занял место вожака стаи, силой и отвагой доказав свое право на власть, был воистину отличным командиром. Задачи, которые ставил новый вожак, как нельзя лучше соответствовали желаниям и чаяниям древних охотников. Что может быть приятнее веселого подтрунивания над неуклюжими, запертыми в своих вонючих железяках и каменных пещерах смертными? Так думал он совсем недавно, но сейчас понял свою ошибку. Выслеживание, погоня за жалкими людьми, осмелившимися оскорбить вожака, погоня, которая закончится на очередной безобидной шуткой, а алыми льдинками, застывшей на морозе крови, пролившейся из перекушенного горла врага. Вот что такое счастье снежного охотника. Единственное, что беспокоило стремительно несущегося по еще теплому свежему следу ночного ветра, это необходимость сдерживаться и оборачиваться, отслеживая, чтобы идущие вслед за стаей воинчих железных коробках союзники по этой охоте не слишком отставали от идущих по следу волков. Собственно, проблемы нерасторопных людей мало волновали ночного ветра. Однако в одной из этих неуклюжих коробок находился и призвавший их ночной ветер силой выдохнул воздух из могучих легких. Неожиданные союзники ему совершенно не нравились. Волк сильно опасался того, что добычи для двух столь больших стай может оказаться маловато, и даже предложил вожаку немного прокатиться на собственной спине, раз уж тот почему-то до сих пор не удосужился научиться скользить меж южных струй, как положено нормальному снежному волку. Однако тот почему-то категорически отказался от столь удобного и естественного способа передвижения, предпочтя разместиться в железной коробке на колесах, используемой для передвижения людьми. Впрочем, что немного успокаивало, вожак твердо заверил стаю, что ни на кровь, ни на мясо эти люди, которых он объявил союзниками, претендовать не будут. По его словам, для них годилась только живая добыча. Смешно, какой смысл охотиться, если тебе не нужны ни кровь, ни плоть добычи? Но ночной ветер не стал вникать в такие детали. Он верил своему мужику и лишь распорядился, чтобы когда дичь будет настигнута, стая оставила пару-тройку живых, не более. Ни малейших сомнений в том, что его сородичи настигнут добычу куда раньше, чем неуклюжие люди хотя бы сообразят, что охота подходит к завершению, у ночного ветра не было. Собственно, он не стал бы выделять на их долю и той весьма небольшой части добычи, которая была запланирована, если бы не твердый приказ вожака, да наличие среди союзников странной молодой самки, от которой волнами распространялась злая и горячая энергия. Интуитивно волк ощущал все могущество этой силы, и, несмотря на свое бессмертие, совершенно не желал становиться врагом ее носительницы. Бессмертие бессмертием, однако было в этой силе нечто, что заставляло древнего зверя сомневаться в собственной, дарованной ему луной и ночной вьюгой неуязвимости, так что лучше поделиться, тем более что пары-тройки бандитов этой самочки должно вполне хватить.